Подожди, Аркаша, давай пока мы не начали, я все-таки сделаю подарок девчонке, а то боюсь после старта на это моих сил может и не хватить, сказал Семен Владленович и направился к пианино, стоявшему в дальнем углу ресторана. Инструмент, установленный в этом месте, оказался ему знаком. Это было чешское пианино фирмы Петров для домашнего или камерного концертного использования. Деревянный корпус делал его настоящим произведением искусства. Семен Владленович аккуратно отставил стул и, усевшись, провел рукой по крышке инструмента. «Что-то давненько я не садился за инструмент», – посетовал он и откинул крышку, освобождая доступ к клавишам. Прежде чем объявлять свое поздравление, Семен Владленович, как и любой профессионал, проверил звучание пианино. «Наконец-то, наконец-то я попробую фуа-гра», – мысленно облизывался я, ведя глазами официанта с подносом, что в этот момент приближался к нашему столику. «Иди к папочке, моя прелесть». Только я, как говорится, занес разделочные орудия над доставленным блюдом, зазвучал уже знакомый голос. «Прошу внимания». Сказано это было на английском языке, и почти все присутствующие, отложив свои занятия, посмотрели на говорившего. «Я Юдин Семен Владленович, дирижер Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра имени Красницкого». «Хе-хе», прокашлялся выступающий, приложив кулак ко рту и продолжил. «Сегодня прекрасный летний день, и в этот чудесный день родилась моя новая знакомая». Семен Владленович указал рукой в сторону нашего столика, явно намекая на меня. «Эту девочку зовут Ким Лалиса». «Хм», задумался я на мгновение. «А откуда он узнал фамилию?» «Нет, понятно, что в Корее ткни в каждого третьего и попадешь в Кима. Но все же, рядом со мной как-то странно встрепенулась Анне и заерзала на стуле. Блин, Владленович, как же ты не вовремя-то. Такое чувство, что кто-то наверху не желает, чтобы я пробовал этот фуа-гра. Прям заговор какой-то, Лалиса». «Смех смехом, а я и правда начинаю подумывать, что это так и есть», – размышлял я, взяв в руку вилку с ножом и уже нацелившись на самый красивый ломтик печени. «Лалиса», – отвлек меня голос сестры, сопровожденный толчком локтем. «Что, встань», – прошипела мне прямо в ухо Анне, кивком указав на Семена Владленовича. «Да, вашу шмашу». Начал я закипать, но все же поднялся и легко поклонился в сторону говорившего, а затем, усевшись, повернулся к сонме и прошептал. «Все, я могу поесть наконец». Пакпа неодобрительно помотала головой, впрочем, как и Хими. Только Джоук не обратил на нас с сестрой никакого внимания. Сонме ничего не ответила, но поджала губы, тем самым показывая ее отношение к моему поведению. Только я взялся за столовые приборы, как к голосу Владленовича присоединился еще один. «Присоединяюсь к поздравлению», – выкрикнул из-за своего столика Аркадий Самуилович и поднял бокал, наполненный каким-то прозрачным напитком. «С какой бы стороны тебя начать?» – думал я, снова попытавшись приступить к фуа-гра. «Ага, справа кажется посимпатичнее, Лалиса. Хотя, вот эта часть тоже вроде как ничего так, Лалиса». Шипение Анне и второй толчок локтем вывели меня из приятных размышлений. Да растудыть его в качель. Я потихоньку начал звереть и, повернувшись к сестре, выпалил. «Чего? Как ты себя ведешь? Встань немедленно!» Продолжила Сонми, не повышая голоса. «Я ща-щас кого-нибудь убью». Поднялся во второй раз и поклонился настоящему полковнику. Тот вновь отсалютовал мне бокалом. В знак признательности пришлось выдавить из себя улыбку. Уж не знаю, насколько она была приветливая, но как есть. «Так вот», — снова заговорил Семен Владленович, — «я хочу презентовать этой замечательной девочке небольшой музыкальный подарок». В это время из своей святая святых вышел шеф-повар ресторана, которого позвал официант по просьбе Ким Джука. Звали этого мужчину 47 лет от роду Антуан де Сен-Невиль. С самых малых лет его увлекала кулинария. Пристрастие к приготовлению разнообразных блюд появилось у Антуана почти сразу, как только он встал на ноги в прямом смысле этого слова. Все это произошло благодаря его бабушке, которая могла создать кулинарный шедевр практически из ничего. Шеф-повар был высок и худ, он являлся обладателем довольно большого носа с горбинкой, который его не портил, а наоборот придавал определенный колорит. С Джоуком они были знакомы очень давно, еще с тех времен, когда Антуан обучался у отца Джоука, всемирно известного виртуоза. Разумеется, как только он услышал имя своего приятеля и по совместительству сына одного из лучших наставников, у которых ему доводилось стажироваться, Антуан сразу же направился в зал. Пока Семен Владленович продолжил разоряться и сыпать комплиментами в мой адрес, я уже отрезал вожделенный кусочек печени и, наколов его на вилку, поднес ко рту. Джук!» — раздался радостный возглас прямо у меня за спиной, и я от неожиданности дернулся, выронив долбанную вилку. «Чтоб вас всех!» — столовый прибор со звоном стукнулся о тарелку, привлекая к себе всеобщее внимание. «Мадам!» — слегка улыбнулся Антуан, увидев Пакпая, сидящую рядом. Обведя взглядом всю нашу семью, шеф-повар расплылся в широченной улыбке. «Добро пожаловать в ресторан отеля Тхе Плаза Сяул», продолжил Антуан, обращаясь сразу ко всем нам. Увидев, что внимание аудитории утеряно, к нашему столу потянулся Семен Владленович, немножечко оскорбленный таким поворотом. Вслед за другом поднялся из-за своего стола Аркадий Самуилович, уже принявший на грудь. От него не отстал и им Таюн. Когда вся пестрая компания сгрудилась вокруг стола, Хими заметила тоскливый взгляд младшей дочери, брошенный ею на заказанное блюдо. «Почему вы не сказали, что придете ко мне в ресторан?» — задал вопрос Антуан, обращаясь к Джуку. «Я бы приготовил что-нибудь особенное. Кстати, а что за повод?» «День рождения Лалисы», — ответил Джук и кивнул в сторону девочки, сидящей с кислой физиономией. «Чертовы новые знакомые! Чертовы старые знакомые!» Мысленно костерил я этот хурал, что сбежался к нашему столу. «Дайте, наконец, спокойно пожрать человеку. Люди вы, в конце концов, или кто?» «Лалисы», — удивился Антуан и непонимающе посмотрел на приятеля. «Ах да, ты же не в курсе. Саэн поменяла имя». «А-а-а», — понимающе закивал шеф-повар. «Дамы и господа, вы не будете против, если мы присоединимся к вашему столу?» С пролетарской открытостью и такой же прямолинейностью влез в разговор Аркадий Самуилович. Таюн в этот момент прикрыл лицо одной рукой и, зажмурившись, помассировал брови. «Аркаша», — попытался исправить ситуацию Семен Владленович, — «не мешай людям отдыхать». «Кто мешает?» — вполне искренне удивился товарищ полковник и указал пальцем на свою широкую грудь. «Я мешаю, Лалиса», — обратился ко мне Антуан на английском, — «как же ты выросла? Поднимись, пожалуйста, я хочу рассмотреть тебя получше». Пришлось подниматься. «Когда я видел тебя последний раз, ты была совсем крохой», разглядывая меня как манекен в витрине магазина, продолжал говорить Антуан. «Какая же ты красавица!» Попросив меня обернуться вокруг своей оси, старый знакомый отца, видимо, вспомнив про Сонми, обратил внимание и на нее. «Бог мой, а это должно быть Сонми?» Анни смущенно улыбнулась и тоже поднялась. «Просто невероятно! Дурдом какой-то! Че вообще происходит?» Пытался я осмыслить начавшуюся движуху. «Простите, госпожа Ким», — повинился Таюн перед Пакпая, приблизившись и кивнув на товарищей. «Мои друзья, они...» «Перестань, Таюн», — остановила бабуля мужчину. «Они русские. Можешь мне ничего не объяснять. Я сама наполовину русская. И поверь мне, видела еще и не такое. Еще раз извините», — все же попытался попросить прощения Таюн, чувствуя себя довольно неловко. «Интересно, а если сейчас схвачу печенку рукой и затолкаю себе в рот, это вообще кто-нибудь заметит?» Думал я, бросая взгляды на кусок одного из внутренних органов невинно убиенной животинки. Глава 9. Место действия. Ресторан отеля Тхе Плаза Сяул. Время действия. Время ближе к вечеру. По итогам дискуссии к нам за столик передислоцировались деятели культуры плюс один совсем не пацифист. Пока все определились с местами посадки, пока расселись, затем Семен Владленович приготовился к исполнению местное бессмертное творение какого-то Стейна. Имя я так и не запомнил, да и пес с ним. Я, если честно, думал, что меня оставит в покое хотя бы на пару минут. Но куда там, заставили подняться и подойти поближе к инструменту, за который величественно уселся даритель. Семен Владленович еще раз прошелся по клавишам после объявления и, наконец, начал играть. Я стоял, рядом немного облокотившись на инструмент, и молча слушал то, что играл мастер. А то, что этот человек является виртуозом в этом деле, у меня не осталось ни малейших сомнений. Мелодия показалась мне отдаленно знакомой, и пока Семен Владленович играл, я мучительно пытался вспомнить, на что это похоже. Ведь точно было что-то на моей земле, что-то такое же, пусть и не совсем, но очень близкое к этому произведению по звучанию. Тем временем музыка лилась, заполняя собой все пространство ресторана и наполняя его какой-то свежестью и радостью бытия. Просто удивительно, думал я, разглядывая, как нежно касается клавиш пианист. В какой-то момент исполнения Семен Владленович прикрыл глаза, и уже сама музыка вела его. Она несла исполнителя по волнам. Только когда мужчина закончил играть, я наконец вспомнил, какое произведение эта мелодия напомнила мне. Ну конечно, вот безголовый. Как же можно было забыть? Это же почти что Клод Дебюсси и его нетленная «Флоэр де Луне». Прямо фантастика какая-то. Из зала послышались аплодисменты и одобрительные негромкие слова на разных языках. Видимо, не я один являлся здесь искушенным слушателем. Симплициментти фантастица. Просто великолепно. Итальянский. Yes, warum glaublich. Это было потрясающе. Немецкий. Unbelievable. It is just incredible. Невероятно. Просто невероятно. Английский. Спасибо большое, Семен Владленович, за такой удивительный подарок. Вполне искренне улыбнувшись, поблагодарил я исполнителя. Вы потрясающе играете. Я рад, что тебе понравился мой подарок, девочка. Поднявшись со своего места и раскланившись невольным и вольным слушателем, ответил мужчина, и мы уже было собрались идти за свой столик, как подала голос Сонми. «Лалиса, а сыграй что-нибудь свое», стоя хлопая в ладоши, предложила Анне и бросила взгляды на родню, ища у них поддержки. У Семена Владленовича в удивлении приподнялись брови, и он с легким недоверием посмотрел на меня. «Вот ведь зараза, да это ж подстава», думал я, глядя на сестру, застыв на месте как соляный столб. «Блин, а чего народу-то так много?» Пока маэстро исполнял произведение давным-давно усопшего композитора, людей в зале ресторана и правда прибавилось. Не то чтобы яблоку негде упасть, но все же их стало значительно больше. «Да, внученька, сыграй для нас», подключилась Пакпая, предварительно толкнул сына локтем, чтобы он обратил внимание на именинницу, оторвавшись от беседы с Антуаном. «Просим, просим», полетело из разных уголков ресторана, а я все еще находился в зависшем состоянии. Тут мне на помощь пришел Семен Владленович. «Не волнуйся», – зашептал он, наклонившись к моему уху. «Я тоже волновался, когда первый раз выступал перед публикой. Да не в этом дело», – покосился на мужика. «Причем тут волнение? Просто они, зараза», – додумывал я, уже усаживаясь на стул. «А что сыграть-то? Я кое-что, разумеется, уже откатал до более или менее приличного уровня. Но выбор у меня невелик, да и выступать после такого исполнителя в любом случае сложно. Черт, ну хоть рука более или менее работает уже, и то хлеб». Тем временем за столиком. «Как думаешь, Хальмани, что она исполнит?» Наклонившись поближе, задала вопрос Сонми. «Не знаю, но полагаю, получится у нее не хуже», очень уверенно ответила Пакпая и обратила все свое внимание на младшую внучку. Пхими сидела ни жива, ни мертва. Женщина сильно разволновалась, когда услышала предложение старшей дочери. «А вдруг у нее не получится?» — думала она, глядя на Лалису, нервно теребя салфетку. «И что она вообще может сыграть?» «Твоя дочь играет?» — спросил Антуан, обращаясь к Джоуку. Мужчина не торопился отвечать, он сам слегка нервничал. А я сидел в этот момент за пианино и мучительно соображал, что же мне сыграть. «Что-то очень сложное. А я смогу? Чет не уверен в этом, если честно. Совсем простенькое тоже не стоит. Мне, конечно, это простят, скажут. Ну, что еще можно было ожидать от мелкой девчонки? Черт, Анни, зараза. Просто сделай глубокий вдох, а затем медленно выдохни», — прозвучали рядом с моим ухом успокаивающие слова, сказанные Семеном Владленовичем. Я так и поступил, отбросив все ненужные мысли в сторону, а затем опустил руки на клавиатуру. Почувствовав знакомый холодок лакированных клавиш, невольно улыбнулся. Семен Владленович стоял и наблюдал, как нерешительность, только что глодавшая девочку, исчезла. Лалиса, коснувшись клавиш, улыбнулась и, повернувшись к мужчине, неожиданно озорно подмигнула. «Замечательная девочка», — подумал Семен и приготовился слушать. Нет, он не завышал ожиданий. В конце концов, это не первый ребенок на его жизненном пути, что готовится исполнить на пианино какую-нибудь композицию. Все они вели себя одинаково. Кто-то нервничал и переживал больше, кто-то меньше, но так или иначе все они волновались. Большая часть присутствующих в зале людей стали возвращаться к своим разговорам. Некоторые из привлеченных игрой мастера потянулись на выход, и в этот момент зазвучала удивительно легкая и такая жизнерадостная мелодия, что все без исключения обратили свои взоры вновь туда, где находилась пианино. Звучит «Ерума», «Reverse Love in You». Лалиса играла, полностью увлеченная процессом, и лишь одна деталь отличала ее в данный миг от Семена Владленовича. На лице девочки играла жизнерадостная улыбка. Она была настолько погружена в процесс, что не заметила, как приоткрылся рот у ее соседа, а в зале наступила абсолютная тишина. Мелодия лилась и лилась, наполняя все вокруг теплом и светом. «Ох, мон диеу, о, мой бог», — произнес кто-то еле слышно по-французски. По всей видимости, это был Антуан, удивившийся не меньше остальных. Им Таюн сидел и не верил своим глазам и ушам. «Как?» — думал мужчина, поставив свой бокал на стол. «И что это за композиция? Я ее раньше не слышал». «Стоп!» – резко оборвал он свои размышления. «Все потом, а сейчас лучше просто послушать». А девочка все играла и играла, не замечая ничего вокруг себя. Но рано или поздно все подходит к концу. Вот и эта мелодия подошла к своему логичному завершению. Когда в тишине угасла последняя нота никем еще не слышанного в этом мире произведения южнокорейского автора, в зале на короткий миг установилась абсолютная тишина. Семен Владленович стоял молча и рассматривал свою новую знакомую, которая сильно удивила его сегодня. Девочка опустила руки на колени, а затем, повернув ладони вверх, начала их рассматривать. «Удивительно, так хорошо у меня ее еще не получилось исполнить ни разу», — думал я, глядя на маленькие ладошки. «Нет, я само собой старался достичь необходимого уровня, но тут прям вообще шикарно вышло. Странно как-то». Затем я посмотрел на Семена Владленовича и увидел на его лице одобрение. Мужчина одними губами проговорил: «Браво!» И тут же зал ресторана взорвался выкриками и аплодисментами. Поднявшись, я обернулся и поклонился благодарной публике. Найдя взглядом семью, о которой так долго мечтал, не удержался, и губы сами расплылись в улыбке. «Мои первые аплодисменты, которыми одарили меня совершенно незнакомые люди», — размышлял я, двигаясь в сопровождении Семена Владленовича за наш уже общий стол. «Приятное чувство, черт побери. Это было очень красиво, Лалиса», — садясь на свое место, услышал слова Пакпая. «Да, дочка, просто изумительная музыка», — поддержала Хими свою свекровь. «А как она называется?» — задала вопрос Сонми. «Риверфлоу Синьоу», — как-то на автомате ответил, ища глазами свою тарелку. «Какого ха? Где мое фуагра?» «Ты молодец, дочка», — присоединился Джоук к общему хору голосов восхваления. «Очень красивая музыка, сволочуги. Куда уперли фуагра?» И действительно ухватился за слова отца Таюн. «Лалиса Ян, а что это за композиция? В смысле, кто ее автор? Упс, блин, вот нафига я это сделал? Хотел же анонимно выкладывать музыку из моего мира». Пробежали мысли в голове, но, глянув на лица присутствующих, понял, что хрен я отверчусь. «Я, ты?» – удивился Семен Владленович. Впрочем, лицо дирижера Има выражало тот же вопрос. «Да, я, это правда», — неожиданно мне на помощь пришла Сонми. «Я один раз слышала, как она исполняет эту мелодию», — и, повернувшись ко мне, Анни добавила: «Извини, я случайно подслушала, когда шла возвращать тебе наушники. Ты тогда сделала свой синтезатор потише, но мне все было хорошо слышно». «Эван, оно как? Ну, да чего уж теперь», — подумал я и вернулся к поиску печенки, которую у меня бессовестно скоммуниздили. «У-у-у, падлы, что за беспредел? Анни, а где мой заказ?» — обратился к Сонми что-то уплетающий, в этот момент начав медленно звереть. «И даже, кажется, у меня слегонца начал дергаться глаз. Совсем чуть-чуть, так унесли же второе», — оторвавшись, ответила сестра. «Как раз когда ты села за пианино. Гадство, блин, ну что за...» — грустно вздохнул, поняв, что не видать мне и сегодня фуагра как своих ушей. «Выхухоли недоделанные, все». Чтобы не дать кому-нибудь по лицу тарелкой, пришлось снова глубоко вдохнуть, а затем медленно выдохнуть. Вроде помогло. Тем временем вечер, как говорится, набирал обороты, и народ приступил к обсуждению случившегося, склоняя мою персону исключительно в положительном ключе, а я тем временем задумался над происходящим. И как теперь быть? Забить на анонимность? Вариант. Но что-то мне он не очень нравится. Слава меня не интересует от слов совсем и вообще, а уж за чужой счет и подавно. С другой стороны, мои, так сказать, дарования лезут уже изо всех щелей, и вряд ли удастся спрятаться. Сейчас на моем месте, возможно, кто-нибудь бы верещал от восторга, получив всеобщее внимание и одобрение, но меня оно никогда не привлекало. Не эгоцентричен я, не эгоцентричен. Что поделаешь? Лалиса Ян, — обратился ко мне Им Таюн, — а где ты сейчас учишься? Пакпая с Хими только что отошли, а отец разговаривал с вернувшимся с кухни Антуаном, стоя неподалеку. В школе искусств Санхва, дирижер Им. Это хорошая школа, — одобрительно закивал мужчина и с уважением посмотрел почему-то на Пакпая. Давайте выпьем за именинницу, — предложил тост Аркадий Самуилович. Сделал он это уже не в первый и даже, пожалуй, не в пятый раз. Пока мы тут сидели и все общались на разные темы, товарищ полковник умудрился не кисло так залить за воротник. Раскрасневшееся лицо и расстегнутый ворот рубахи говорили окружающим, что человек находится во второй стадии разгорающейся пьянки. «Аркаша, угомонись уже», — попытался остановить друга Семен Владленович. «Так, понятно, этот отвалился, Бросив недовольный взгляд на товарища, проворчал мужчина и обратился за поддержкой к своему третьему другу. «Таюн, ну хоть ты меня поддержи». «Нет», закрыв свою стопку ладонью, ответил им Таюн, находящийся тоже уже в не слегка подпитом состоянии. «Слабаки», выдал полковник и посмотрел на меня. Намек понял, поднимая свой фужер с соком, чокнулся я с человеком, желающим продолжения банкета. Сонми сидела, молча разглядывая нас, потому что говорили мы по-русски. «Извини, Анни», дотронулся я до плеча сестры. «Все нормально. Слушай, а когда ты собираешься в салон красоты в следующий раз? Хочешь со мной?» – оживилась Сонми. «Очень хочу», – припомнил я странное чувство наслаждения, возникшее при посещении данного злачного заведения в первый раз. Было клево, если опустить момент с макияжем, но это нюансы. Семен Владленович, видя состояние своего лучшего друга, начал понимать, что еще пара-тройка тостов и начнутся проблемы, а стало быть, нужно его отвлечь. «Аркаша, слушай, а как там твоя книга поживает?» – заговорил дирижер, привлекая всеобщее внимание к себе. «Ты что-то в последний раз так и не ответил». «Ха!» – встрепенулся товарищ полковник, потянувшийся за добавкой. «Да я ее практически закончил, совсем немного осталось. А что за книга?» – влез я с вопросом, потому что стало на самом деле интересно. Первый раз вижу вживую, так сказать, настоящего писателя. До этого случая как-то не доводилось встречать людей, кто бы занимался творчеством на этой ниве. Сонми тоже заинтересованно посмотрела сначала на Аркадия Самуиловича, а затем на меня. Так как говорили мы по-русски, мне пришлось перевести ей вышесказанное. «Вау!» – восхитилась Анни. «А о чем она? Да откуда ж мне знать то? Сейчас спрошу», – ответил сестре и повернулся обратно к товарищу полковнику. «Аркадий Самуилович, а о чем ваша книга? Слава тебе, Господи!» – облегченно подумал Семен Владленович, видя, как девочки с проявлением немалого энтузиазма заинтересовались этим вопросом. Кажись, пронесло. Участвовать в еще одной драке со скандалом дирижер не желал категорически. Возраст уже совсем не тот, да и статус не позволяет. «Это история моей семьи», – начал повествование полковник. «С японской войны домой в сибирскую деревню Алексеевку возвращаются двое односельчан, Ануфрий Синицын и Данила Ветров. Один вернулся без ноги, другой – с пулей в легких. Ануфрий предлагает свои услуги в качестве управляющего местному богатею Вениамину Порфирьевичу Шапкину. Ануфрий начинает жестко притеснять своих односельчан и скоро становится правой рукой Шапкина». Аркадий Самуилович рассказывал, а я переводил Сонми его рассказ. С самого начала повествования меня не покидала мысль, что где-то я уже слышал эту историю. Причем слышал я ее еще на своей земле. Но вот где, по холлу гостиницы движутся Пакпа и Хими. Женщины возвращаются в ресторан после посещения дамской комнаты. Старшая из женщин идет впереди. «Лалиса просто умница», — говорит Пакпа по ходу, разглядывая обстановку в отеле. Она невольно сравнивает эту гостиницу с той в Гонконге, где уже много лет работает ее супруг. Разница по большому счету невелика. Пятизвездочные отели практически везде одинаковые. Да, есть различия в интерьере и планировке, но во всех сквозит роскошь и некая помпезность. Да, Омма, вы правы. А вы видели, как дирижер им смотрел на нее, когда она играла? Таюн настоящий профессионал в своем деле, и конечно же он заметил уровень Лалисы. Пакпа остановилась у небольшого столика, привлеченная обложкой одного из глянцевого журнала, на которой красовался ее супруг. Взяв его в руки, женщина прочитала заголовок: «Шедевры корейской кухни». Месячной давности, разглядев дату, произнесла она и бросила журнал обратно на столик. «Мне кажется, что Таюн заинтересовался твоей младшей дочерью с профессиональной точки зрения, невестка. Вы думаете, Омма, мне так показалось». Вернувшись в зал ресторана, женщины стали свидетельницами странной сцены. Их новый знакомый, Аркадий Самуилович, что-то рассказывал присутствующим за столом. Мужчина делал это довольно экспрессивно, размахивая руками. Лалиса же тем временем занималась переводом, потому что рассказ велся на русском. То же самое, по сути, делал и Джоук, переводивший слова полковника Антуану, который был увлечен историей не меньше остальных. Шеф-повар задержался у нашего стола, переложив свои обязанности на су-шефа, которому он полностью доверял, работая с ним уже не первый год. «Что происходит?» — тихонечко поинтересовалась Хими, усаживаясь рядом с мужем. «Аркадий Самуилович рассказывает о содержании своей книги, которую сейчас пишет», — также шепотом ответил Джук. «Чем дальше товарищ полковник вещал, тем больше я понимал, что знаю эту историю. Знаю и все тут. Где же я это читал? Когда, видимо, замерев на последней мысли, я вытаращился на рассказчика, как на какое-то чудо-свет. Да не может этого быть. Это же просто невозможно. У меня аж волосы на голове зашевелились, когда до меня дошло, что это за история, случившаяся с его семьей. Лалиса дернула меня за плечо сонми, потому что я перестал переводить. А, повернулся к сестре и сообразил, что завис. Прости, Анни. Сейчас он рассказывает, как Андрей Яковлев встретил своего крестника, Дмитрия Каратина, которому когда-то помог найти честную дорогу в жизни. Это сына того убитого белого офицера, именно Анни. Вау. Искренне восхитилась сонми перипетием сюжета. За рассказом столь интересно подаваемым товарищем полковником мы даже не заметили, как подкрался вечер. Вот такая вот книга у меня получается, завершил свое повествование Аркадий Самуилович, полностью протрезвевший к этому моменту. Обещал он чуть более часа. Очень интересно, невероятно, захватывающая история. Полетели хвалебные высказывания от всех присутствующих, причем на разных языках, сопровождаемые аплодисментами. Рад, искренне рад, что вам понравилась моя книга, которую я хочу закончить наконец в этом году, раскланился полковник и, усевшись на свое место, стал искать глазами беленькую, которую предусмотрительный Семен Владленович попросил унести еще час назад. А как она называется, ваша книга? Решился я задать вопрос, ответ на который был важен, потому что мне в голову пришла идея. Пока еще не придумал, ответил Аркадий Самуилович, потянувшись за закуской. Пожалуй, пора прощаться, поднимаясь, объявил Джук. Соглашусь, поддержал его Интаюн. Завтра репетиция, и мне нужно как следует отдохнуть, чтобы набраться сил. Да и остальные тоже уже были готовы расходиться. Пока все прощались с заверениями в вечной дружбе, я сидел и думал, сделать подарок товарищу полковнику или нет. Прям руки чешутся. Поднявшись, подошел к полковнику и дирижеру последним. Спасибо за прекрасный подарок, Семен Владленович. Очень приятно было послушать игру настоящего профессионала. И вам, Аркадий Самуилович, спасибо за удивительную историю. Мужики разулыбались, явственно довольные, что их подарок и книга пришлись по душе мне и всем остальным. Хочу еще раз пожелать тебе счастья в жизни, девочка, подойдя ближе и приобняв меня за плечи, сказал товарищ полковник. Полностью поддерживаю. Не остался в стороне дирижер. Так мы и двинулись на выход из ресторана. Аркадий Самуилович, Семен Владленович, а когда у вас самолет? Решил я уточнить один момент, приняв окончательное решение сделать подарок. Сема, во сколько у нас вылет? Так это, если мне память не изменяет, в 17:50 вылет. На посадку, само собой, лучше за полчаса, а то и за час прибыть. А что ты хотела, Лалиса? Хочу сделать вам небольшой подарок на прощание, Аркадий Владленович, ответил я и спросил на всякий случай кое-что. Вы во сколько выдвинетесь из отеля? Я бы сюда подъехала. Думаю, за пару часов до вылета придется выехать в аэропорт Инчхан. Пробки тут просто жуткие, а опоздать не хотелось бы, проговорил Семен Владленович, провожающий взглядом моих родных, потянувшихся на выход. Я сейчас вас догоню, пришлось ответить на немой вопрос Химе, когда она обернулась к нам лицом и, вернувшись к собеседникам, добавил: «Значит, нужно успеть до 15:30 сюда. Уж лучше тогда к 15 подходи. Тогда точно не разменемся», — поправил товарищ полковник мои планы. «Договорились», — кивнул я. «Тогда до завтра. И еще раз спасибо за подарок». «До завтра», — ответил Семен Владленович. «Давай, догоняй своих родных, а то без тебя уедут», — напутствовал мне уже в спину Аркадий Самуилович. Махнув рукой на прощание, я выбежал на улицу, где нас ждали две машины желтого цвета. А неплохой день рождения получился. Жаль только, фуа-гра так и не попробовал, размышлял я, залезая на заднее сиденье такси. Ну ничего, будет и на нашей улице праздник. Вот интересно, а что мне подарит бабуля с мамой? Хрень поди какую-нибудь. Глава 10. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 24 августа 2009 года, вторая половина дня. Я опаздываю. Вроде пока что не сильно, но все же. Подарок для Аркадия Самуиловича приготовил и запаковал в конверт. Лалиса, иди кушать. Долетает из гостиной голос Химе. Какое кушать? Мне через 5 минут уже выдвигаться надо, а она... Кушать, залезая в спортивки, мысленно ругался я. Блин, да где конверт-то? Искомое обнаружилось под одной из футболок, хаотично разбросанных по комнате вперемешку с другими шмотками. Остановился у двери и обернулся на всякий случай осмотреться. А вдруг чего забыл? Ну и срач, надо бы прибраться. «Дочка, ты идешь кушать?» Поймала меня мама прямо в коридоре. «Нет, Омма, я тороплюсь. Куда это? Судя по времени, уже в аэропорт Инчхана. Зачем тебе в аэропорт?» Пока мы общались, я продвигался в прихожую. Подарок отдать Аркадию Самуиловичу, и, видя непонимающий взгляд Хими, решил уточнить. Я вчера обещал ему подарок подарить, когда мы прощались, в благодарность за рассказ. Поняв, о чем речь, кивнула мама. «Ты снова одна пойдешь?» Напоказ осмотрелся вокруг, как бы говоря, что не созерцаю толпы желающих меня сопровождать. Хими одарила укоризненным взглядом, но ничего не сказала. Только, когда я уже выходил, бросила в спину требование. «После того, как вручишь свой подарок сразу домой, ты поняла, Лалиса?» «Да-да», — отмахнулся я, направляясь к лифту. «Эх», — грустно выдохнула женщина и посетовала. «Ну что за ребенок, ни минуты на месте посидеть не может. И вообще, могла бы предупредить заранее». Весь мозг себе вспахал, пока вспоминал ноты. Стихи-то хорошо помню, а вот с мелодией провозился до 3 часов ночи, думал уже в такси, движущимся в аэропорт Инчхан, лишь бы успеть. Место действия: международный аэропорт Инчхан. Зал ожидания. Время действия: спустя 1.5 часа. Аэропорт — место довольно оживленное, в каком бы городе он ни находился. А что уж говорить о стране с самой бурно растущей экономикой мира. Много встречающих и провожающих. Люди снуют туда-сюда кучками и поодиночке. На 2-м этаже аэропорта в зале ожидания тоже полно народу. Скоро объявят регистрацию на рейс Сеул-Москва. Два старых друга расположились сразу напротив гигантского панорамного окна, сквозь которое открывался потрясающий вид на взлетные полосы. Им Таюн, как обещал, проводил их до аэропорта и отбыл на репетицию, сердечно попрощавшись. Мужчины сидели на довольно удобных стульях, а рядом были их чемоданы. Багаж Аркадия Самуиловича состоял из одного небольшого чемодана, купленного им еще лет 10 назад и выглядевшего уже довольно непрезентабельно. Багаж же Семена Владленовича состоял из 2 чемоданов и пары сумок. «Снова всякой ерунды набрал для своих?» — кивнув на поклажу, спросил полковник. «Слушай, мы с тобой в который раз уже летим из других стран домой? Раз 5-й или 6-й, где-то так», — подтвердил предположение друга Аркадий Самуилович. «Тебе еще не надоело задавать мне один и тот же вопрос?» — прищурившись, поинтересовался Семен Владленович. «Ты чего такой недовольный?» «Не знаю», — скривился дирижер и закрыл книжку, взятую им в поездку как раз для подобных моментов, когда заняться нечем и приходится ждать. «Настроение какое-то», — покрутив рукой, проговорил мужчина, не найдя правильного определения своему состоянию. «Понятно», — ухмыльнулся довольный жизнью полковник. «Это из-за того, что мы вчера толком и не отдохнули. Чур тебя», — замахал руками на друга дирижер. «Лучше уж так, чем потом оправдываться перед женой за то, что прилетел другим рейсом через 3 дня. Место действия: аэропорт Инчхан. Время действия: это же время. Недалеко от стойки регистрации расположился Джихун, держащий чемодан за ручку. Рядом с братом с недовольным видом, скрестив руки на груди и надувшись как хомяк, стоит Юри, опирающийся о Лин. Вокруг этой троицы создана зона отчуждения в 2-3 метров. Охрана семьи Сон знает свое дело и пристально наблюдает за проходящими мимо людьми, выискивая малейший намек на опасность. «Ну вот зачем нужно было меня провожать?» — думает парень, глядя на сестренку. «Не дуйся. Как приземлюсь, сразу тебе позвоню». Юри, продолжая изображать обиду, отворачивается и начинает разглядывать баннер с рекламой. Покосившись на дочь, заговаривает Лин: «Джихун, веди себя правильно в этом году, а не как в прошлые разы», — напутствует сына женщина, впрочем, прекрасно понимая, что это бесполезно, но воспитание и любовь к детям заставляют порой людей повторять прописные истины по 100 раз на дню. «Я не хочу больше краснеть перед свекровью, когда ей докладывают о твоих выходках. Ты все понял, сынок?» «Да, Омма», — покладисто соглашается юноша, мысленно уже находясь на Туманном Альбионе. «Не переживай, буду вести себя как самый достойный человек на свете», — приложив руку к сердцу, кивает он, и Лин замечает проскользнувшую улыбку на лице сына. Неодобрительно покачав головой, женщина смотрит на табло, где показано расписание вылетов и время регистрации на рейсы. Затем она подает знак глазами Джихуну и кивает на свою дочь. Правильно поняв намек, парень подходит к сестренке и берет ее за плечи, разворачивая к себе. «Не обижайся, Юри», пытаясь поймать взгляд сестрички, начинает говорить Джихун. «Ты же знаешь, что я тоже всегда расстраиваюсь, когда приходится улетать на учебу и оставлять тебя одну». Девочка недоверчиво косится на брата, но продолжает упорно молчать. Она обижена на то, что он вчера отказался ехать с ней в зоопарк. «Когда прилечу на каникулах домой, мы с тобой обязательно обойдем весь зоопарк», дотронувшись до насупленного носа сестры, парень добавляет. «Обещаю. А почему ты тогда вчера со мной не пошел? Я был занят. Ты же знаешь, что у меня были дела», продолжает уговаривать сестренку Джихун под одобрительные взгляды матери. Пробежав сквозь разъехавшиеся стеклянные двери главного хода аэропорта, несусь к стойкам регистрации. Если регистрация уже началась, и они ее прошли, то фиг я смогу передать подарок, прикидываю расклад на ходу, приближаясь к стойкам, над которыми висит огромное табло. Начинается регистрация на рейс 187 Сеул-Лондон. Пассажиров просим пройти к стойке 15. Объявление повторяется несколько раз, пока я проскальзываю мимо людей, кидая мимолетные взгляды на табло. Очки, блин, забыл. Вот так всегда. Начинаю двигаться боком, подпрыгивая в попытках найти на табло рейс Сеул-Москва, потому что прямо между мной и им расположилась толпа каких-то лосей спортивной европейской наружности. Парни все молодые. Возглавляет эту группу мужик лет 50 на вид, сейчас держащий в руках целую пачку документов и общающийся с молодой работницей аэропорта. «Ты обещаешь?» Пристально глядя в лицо брата, спрашивает Юри. «Даю слово». «Ну, хорошо», соглашается девочка и, делая шаг вперед, обнимает Джихуна. «Лин, смотри на эту картину с явным одобрением на лице». Один из охранников в этот момент провожает взглядом странного типа в очках подозрительно наружности. Прямо за его спиной боком подпрыгнув в очередной раз, проскальзывает Лалиса и в момент приземления утыкается в спину Джихуна. «Ой!» Тут же отскочив от препятствия, выдает она и смотрит на обернувшегося парня, открыв рот и широко распахнув глаза. Потом девочка переводит взгляд на Лин и только затем замечает Юри, спрятанную за старшим братом. «Аньон Хасио, госпожа Лин», быстро сориентировавшись, кланяется Лалиса и переводит взгляд на Джихуна. «Аньон Хасио, господин Джихун, простите, я вас не заметила». «Опять ты?» – неподдельно изумляется парень, одарив недобрым взглядом агрессоршу. «Здравствуй, Лалиса Ян», – хитро улыбнувшись, отвечает на приветствие Лин. «Анни!» – вскрикивает Юри, бросив брата, вцепляется в свою подругу, обхватив ее обеими руками. «Аньон, Юри, прости, пожалуйста, я сейчас сильно тороплюсь», начинает быстро говорить Лалиса, продолжая бросать взгляды на табло. «Кого-то провожаешь?» задает вопрос Лин, с любопытством разглядывая подружку дочери. «Или встречаешь?» Лалиса одета довольно специфично. Оранжевые с разводами спортивные штаны, светлая футболка оверсайз с каким-то граффити на груди и белые кроссовки. Голова прикрыта такой же, как и спортивки оранжевой панамой. «А, да, госпожа Лин, провожаю, только никак не могу разглядеть рейс. Какой тебе нужен?» спрашивает Лин, решив уточнить. «Сеул, Москва». Юри тоже не остается в стороне и начинает подпрыгивать в попытке разглядеть табло, где отображается информация. «Надо все же попросить Мухёна, чтобы он побольше разузнал об этой девчонке», размышляет Джихун, с недовольством поглядывающий на Лалиса. «Чего привязалась? Даже улететь спокойно не дала. Регистрация еще не началась», сообщает Лин, рассмотрев информацию, выведенную на табло. «Просто замечательно», реагирует Лалиса и, отцепив от себя Юри, устремляется в сторону залов ожидания. «Спасибо большое, госпожа Лин. Юри, я тебя наберу чуть позже». На ходу кланяясь, начинает удаляться девочка. «Хорошо», выкрикивает уже в спину подружке Юри и оборачивается к Омми с братом. Лин провожает девочку задумчивым взглядом. Джихун делает то же самое, нахмурив брови. «А со мной, значит, можно не прощаться?» думает он. Место действия. Аэропорт Инчхан. Зал ожидания. Время действия. Это же время. Семен Владленович и Аркадий Самуилович ведут неспешную беседу. Дирижер повернулся к другу лицом и, облокотившись на спинку сиденья, рассматривает что-то вдали. «И все равно не понимаю», вернув фокус внимания на друга, продолжает разговор Семен Владленович. «Чем тебя не устраивала Кристина? Хорошая женщина. Сына тебе родила». Аркадий Самуилович кривится, явно недовольный поднятой уже в сотый раз темой. «Характерами не сошлись», отвечает мужчина и предлагает сменить тему. давай уже о чем-нибудь другом, а, с Кристинкой ты меня уже достал. Ой-ой-ой, вскидывает руки дирижер и с издевкой добавляет, какие мы нежные, вот сейчас как дам по кумполу. Показывает внушительных размеров кулак полковник. Сразу вспомнишь, настолько я бываю нежным. ПФ. Только и успевает скривиться Семен Владленович, как из-за их спин звучит голос. Здрасте. Жизнерадостно улыбаясь, приветствует своих новых знакомых Лалиса. Привет, Лариса, отзеркаливает улыбку Аркадий Самуилович. Здравствуй, Лалиса, отвечает дирижер и бросает на друга укоризненный взгляд за то, что он в очередной раз перепутал имя девочки. «Простите, но я не успела к отелю», – произносит Лалиса и протягивает запечатанный конверт. «Вот, это подарок, который я обещала». «Спасибо», – принимая конверт, говорит Аркадий Самуилович и уже собирается его открывать. «Стойте, откройте, когда доберетесь до дома», – начинает махать вытянутой рукой Лалиса. Пожав плечами, полковник убирает конверт в боковой карман чемодана. «Кстати, Таюн сказал, что хочет поговорить с твоей бабушкой насчет тебя», – вступает в разговор Семен Владленович. В смысле, по всей видимости, не сразу сообразив, о чем идет речь, задает вопрос девочка. Насчет твоего будущего, уточняет дирижер. Ты очень хорошо играла на свой день рождения, и надо отдать должное, та мелодия, что ты придумала и исполнила, очень красивая. Да ладно вам, смутилась Лалиса, вы намного лучше сыграли. Тут Семен Владленович рассмеялся, даже Аркадий Самуилович не удержался от улыбки. Попрактикуешься с моё и тоже так сможешь играть. Лет этак через 30, прикинул я в уме стаж собеседника. Ну да, захватывающая перспектива, всю жизнь убить на клавишные. И ради чего? Ради того, чтобы тебе пару десятков раз поаплодировали снобы во фраках. Как-то меня не сильно воодушевляет такая жизненная перспектива. Да и не факт, что потяну. Начинается регистрация на рейс 153 Сеул-Москва. Пассажиров просим подойти к стойке регистрации 7. Начинается регистрация на рейс 153 Сеул-Москва. Пассажиров просим подойти к стойке регистрации 7. Зазвучало объявление по аэропорту. Ну что же, поднимаясь, проговорил полковник. Вот и наш самолет. Пора прощаться, Лариса. Иди сюда, красавица. Поднявшись, раскинул руки в стороны Семен Владленович и добавил, уже обняв девочку. «Пообещай, что не забросишь играть». «И в мыслях не было подобного», — ответила Лалиса, и только дирижер разжал объятия, как девочка попала в руки полковника. «Не слушай этого строго пианиста», — улыбаясь, заговорил Аркадий Самуилович. «Лучше занимайся тем, что тебе интересно, а не тем, к чему тебя подталкивают. Второе пожелание куда более подходит к моим хотелкам. Вот только жизнь иногда не спрашивает, чего мы хотим». После того, как распрощался с гостями столицы Республики Корея российского происхождения, направил свои стопы на выход по дороге, размышляя о всяком, воткнув наушники в уши. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. Вечер. Все члены семьи Ким находятся дома. Каждый занят чем-то своим. Джоук решил для разнообразия сегодня вечером устроить себе небольшой отдых от рутины, которая порой затягивает хуже болота, и, взяв пиво, смотрит местный чемпионат страны по футболу. Турнир носит название «Кей-лига 1» и включает в себя 15 клубов. Конкретно сейчас играют лидеры турнира – Чонбук Хёнди Моторс и ФК Сеул. «Да что ж такое-то?» – негодующе восклицает мужчина, когда форвард его любимого ФК Сеул мажет из выгоднейшей позиции. Как так можно было промахнуться? На столе присутствует, кроме пива, еще несколько мисок, наполненных орешками и какой-то вяленой рыбкой. Все члены семьи знают, что не стоит отвлекать Джоука, когда он смотрит игру любимой команды, все кроме одного. Между телевизором и диваном, где сидит глава семьи Ким, быстро проскакивает сонми, несущая на кухню какую-то тарелку. «Дочь, не мешай», — возмущается мужчина, пропустивший момент паса. «Извини, аппа», — быстро кается девушка, скрываясь за дверью. «Ну, давай», — подскакивает Джоук, когда его команда пошла в очередную перспективную атаку. «На фланг отдавай, на фланг». Помогая себе руками, указывает направление развития атаки футболистам мужчина, делая это очень экспрессивно. Отложив учебник истории, поднимаюсь на ноги, решив размяться. Вот уже пару часов учу историю Республики Корея, находясь в своей комнате. Скучное до умопомрачения чтиво. Чё ж ты такой нудный-то, а? Кашусь на книжку, которую просто жажду выбросить в окно, но увы, и ах, никак нельзя. Из гостиной долетает радостный вопль отца. Гаэл. Кинув быстрый взгляд на дверь, сквозь которую долетело восклицание «Возвращаю фокус своего внимания на книгу». «Да ну тебя к черту!» Решаю я и топаю на выход. Интересно, что там отец смотрит, надеюсь, не водное поло, аж хрюкнул от пришедшей в голову мысли. Буквально спустя полчаса из гостиной разносится по всей квартире уже два голоса. «Куда ты пасуешь?» Звонким девичьим голосом вопрошает Лалиса, недовольная тем, что ее команда потеряла мяч. «Налево отдавай!» Командует Джук. «Перекрывай, перекрывай!» Привлеченные двойными восклицаниями и оторвавшись от своих дел в гостиную стягиваются оставшиеся члены семьи Ким. Встретившись в коридоре Пакпая и Хими, подходит к стоящей у входа Сонми, у которой открыт рот от удивления. Выглянув из-за ее спины, женщины становятся свидетельницами призабавной картины. Джук стоит справа от стола и машет руками, раздавая команды игрокам на поле. «Пас отдавай, видишь же, Лалиса, схватившаяся за голову, не отстает от отца. Подкат, да не пускай ты его». Полузащитник Эвкасиу все же умудряется прорваться по флангу и сделать навес в штрафную. Опорный полузащитник, прибежавший поддержать атаку своей команды, выпрыгивает выше всех и великолепным по красоте ударом головой отправляет футбольный снаряд точнёхонько в дальний верхний угол ворот. «Гайл!» — кричит Джук, воздев руки к небу. «Нет!» — закрыв лицо руками, восклицает Лалиса, а затем выдает: «Безногие бабуины!» и обращается к отцу. «Ну как можно было его пропустить? Они же вдвоем его держали. Я же тебе говорил, что Ким Чеву лучший, а ты не верила. Боже мой!» — тихо произносит Хими. «Теперь их двое». Пакпая стоит и рассматривает сына с младшей внучкой, о чем-то размышляя. «Ужас какой!» — шепчет Сонми. «А я не удивлена», — неожиданно произносит старшая из женщин. Тем временем парочка болельщиков усаживается обратно на диван, бодро обсуждая забитый гол. «Красавец какой положил», — говорит Джук, обращаясь к Лалисе. «Ты видела?» «Нет, блин», — думаю я, потянувшись за рыбкой. «За пивом ходил, пока это стадо инвалидов по полю ползало, пытаясь догнать мяч. Чонбук Моторс меня подводит пока что». «Да, аппа», — отвечает Лалиса. «Гол и правда красивый получился. Но ты особо не радуйся, ведь еще полчаса игры. И что-то мне подсказывает, будто это еще не конец». Так как никто не жаждал помешать Джоуку смотреть матч, женщины тихонечко начали отступать назад. Пакпая потянула за плечо внучку, которая до сих пор не отвисла. «Что вы имели в виду, Омма, когда сказали, что не удивлены?» — задала вопрос Хими, как только вся троица оказалась в комнате Хальмани. «Что я не удивлена, а ты вспомни моего мужа, когда он смотрит спортивные соревнования, усаживаясь в удобное кресло, купленное сыном неделю назад специально для нее», — ответила свекровь. Хими задумалась, и тут Сонми подала голос. «Футбол», — с пренебрежением скривившись, произнесла девушка, показывая тем самым полное непонимание, как это может нравиться. «Да я и сама не понимаю, что интересного в том, чтобы наблюдать, как по полю бегают 22 мужика в трусах и гоняют один на всех мяч», — кивнула, поддерживая внучку Пакпая. «Но что взять с мужчин? Харабаджи и Аппа, это понятно», — продолжила Сонми. «Но Тонсинто, с чего вдруг заинтересовалась? Я не помню, чтобы она увлекалась футболом до аварии. Ей вообще был не интересен спорт как таковой. А тут вдруг…» Пакпая не торопилась отвечать. Она, как и Хими, задумалась на некоторое время. В наступившей тишине до женщин долетела из гостиной вопль радости, изданной Лалисой. «Гайл!» — прокричала звонким голоском девочка, а затем, видимо, обращаясь к отцу, добавила: «Ха, видел, как твоих раскатали, как детей». Ответом ей было еле слышное ворчание Джука, разобрать которое не смог никто из женщин. «Доктор Ли, психотерапевт, курирующий Лалису, мне сказал, что ее привычки и предпочтения могут измениться», — все еще находясь в задумчивости, произнесла Пакпая, никому конкретно не обращаясь. «Может, поэтому она теперь не любит носить юбки?» — встрепенулась Хими. «Все может быть», — не стала опровергать предположение невестки Пакпая. «Доктор Ли также сказал, что память человека – это сложная штука, которая и по сей день не изучена. Именно из-за этого доктора чаще всего и не способны помочь людям, потерявшим память». «Это все понятно», — усевшись на стул у стола, сказала Сонми и вновь скривившись добавила. «Но футбол…» В гостиной тем временем продолжалась трансляция матча Чонбук Хёнди Моторс и Эвкасиул. Два, как оказалось, ярых болельщика также продолжают следить за событиями на поле, периодически комментируя происходящее. «Вот увидишь», — ставя бутылку с пивом на стол, говорит Джук. «У Чонбук нет шансов. Тут я бы мог с отцом поспорить. Сеул играет на контратаках довольно редко, выходя со своей половины поля. Да и вообще, Чонбук играют солиднее, что ли?» более уверенно. Даже счет смогли сравнять. Это вряд ли, растянув губы в улыбке, отвечает Лалиса. Может, поспорим, неожиданно предлагает мужчина. А на что, оживляется девочка, явно надеющаяся на выигрыш по результатам матча, который действительно проходит под диктовку команды, за которую она болеет. Надо подумать, на мгновение оторвавшись от экрана и бросив взгляд на дочь, отвечает Бжук, а затем, кивнув в сторону кухни, просит. Принеси еще бутылочку пива, дочка. Пришлось вставать и идти к холодильнику за хмельным напитком. Я бы тоже сейчас не отказался от глоточка, с печалью подумал я, доставая холодное пиво. Эх, бегом вернувшись в гостиную и заняв свое место на диване, поставил перед отцом запрошенное им пиво. Джоук тем временем допил остатки уже второй бутылки и отставил ее в сторону, на пол. Придумал, потянувшись за доставленным пивом, заговорил отец. Давай поспорим на желание. Матч уже подходил к своей кульминации и счет на табло оставался прежним. 2-2. Я не спешил отвечать на предложение. Зачем торопиться? Время пока еще есть. Защитник команды Чонбук Моторс выносит мяч в сторону центра поля после неудачной попытки удара по воротам его команды, которую смазал полузащитник ФК Сеул. Снаряд, вынесенный недалеко, подхватывает Ким Сангсик и несется на всех парах на левый фланг. Его поддерживают два сокомандника, растягивающие защиту соперника. Зарождается перспективная контратака, которая может привести к взятию ворот. Согласно, быстро протягивает руку Лалиса, дабы скрепить спор рукопожатием. Джоук берет маленькую ладошку дочери и с улыбкой подтверждает ставку. Пообсуждав младшую родственницу еще какое-то время, женщины решили, что пора расходиться по своим делам, как из гостиной до их слуха долетел возмущенный вопль Лалисы. Сапсари, шавка, безногие. Как можно пропускать на последних секундах? Эй! Моментально прозвучал возмущенный голос Джоука. Когда женщины практически забежали в гостиную, то увидели, как Лалиса, стоя у стола и указывая рукой на телевизор, продолжает возмущаться. А кто они после этого? Кто? Не сдерживая гнева, задала вопрос девочка, глядя прямо на отца. Кто они после такого? Не выражайся. Нахмурился Джоук. Ты же девочка. Это очень некрасиво. Да, махнула рукой вместо ответа Лалиса и плюхнулась на диван. Слушайся, Аппу, дочка, влезла в нравоучительную беседу Хими. Омма права, поспешила подать голос Сонми. И лишь Пакпая с каким-то даже умилением смотрела на сына с младшей внучкой, ничего не говоря. Тем временем прозвучал финальный свисток матча, ознаменовавший очередной залет Евгения в этой жизни. Глава 11. Место действия. Санкт-Петербург. Дом гольца Аркадия Самуиловича. Время действия. Вечер. Дом Аркадия Самуиловича находился в самой южной части города Санкт-Петербург, расположившись на улочке под названием «Зеленая». Небольшой участок земли, на котором и стоит уютный домик, куда мужчина перебрался, когда его единственный сын решил жениться. Нужна была квартира для молодой семьи. Вот он и переехал, оставив свою двушку, находящуюся почти в центре города, молодоженам. Сделал им по-настоящему царский подарок. «Нечего вам по съемным шарахаться», заявил тогда полковник и отдал ребятам ключи. «Бать, я», попытался что-то сказать сын, держа в руках отданные ключи. «Все нормально, Сема», Аркадий Самуилович окинул еще раз взглядом двор, в котором прошло его детство, и, сев в машину, уехал. Сына своего товарищ полковник назвал, разумеется, в честь лучшего друга. Новоиспеченная семья Гольц не оставила в покое старого вояку и почти каждую неделю наведывалась в гости. Делали это ребята не в знак благодарности, а потому что действительно любили старика. Ну, а уж когда внуки пошли, зайдя в дом, Аркадий Самуилович облегченно выдохнул. «Дома», с нескрываемым удовольствием произнес он и обернулся. «Сема, ну чего ты возишься? У меня же всего один чемодан». «Да иду я, иду». Пока хозяин переодевался у себя в комнате, Семен решил заглянуть в холодильник. На удивление, сегодня был довольно жаркий день и пить хотелось неимоверно. Открыв дверцу, Семен только затылок почесал, увидев там пару головок подсохшего чеснока и старый кетчуп. «Бать!» — крикнул он себе за спину, — «ты бы хоть мышей пожалел, что ли?» Вновь почесав затылок, Семен закрыл холодильник и пошел на выход. «Я в магазин», — оповестил он родителя, уже находясь на пороге дома. «Сало возьми», — долетело до него из комнаты. Времени поход за покупками занял немного, да и не могло быть по-другому. Торговая точка находилась в 10 минутах пешего хода от дома, а Семен был на машине. Правда, пришлось немного задержаться, стоя в очереди, но она была невелика. Держа в руках два больших пакета с продуктами, мужчина зашел в дом и, увидев отца, стоявшего у открытого окошка с сигаретой в руках, встал как вкопанный. Аркадий Самуилович уже много лет не курил. Бросил он по настоянию врачей, и до сегодняшнего никто ни разу не видел его с сигаретой. «Развязаться, наверное, решил», — подумал Семен, пожав плечами и подойдя к столу, поставил на него пакеты. Только после этого он заметил, что рука, держащая сигарету, дрожит. Это стало заметно, когда отец поднес ее к лицу, чтобы сделать очередную затяжку. «Бать, ты чего?» Не на шутку испугался сын и подошел ближе. «Случилось что-то?» Аркадий Самуилович некоторое время не отвечал, а затем, сделав еще одну затяжку, кивнул на открытый конверт, лежавший рядом с ним на подоконнике, из которого торчали края двух листков. «Подарок!» «Кха!» – начал говорить он и, кашлянув, развеял свободной рукой выпущенный перед собой дым. «Подарок подарили!» В таком состоянии своего отца Семен видел впервые, а потому не на шутку испугался. Он схватил развернутый лист бумаги и углубился в чтение. «Письмо. Аркадий Самуилович, я не знаю, понравится ли вам мой подарок. Очень на это надеюсь, честно говоря. Мне вот ваша история действительно понравилась. Также искренне надеюсь на то, что как минимум по мотивам вашей пока еще не дописанной книги снимут фильм, чтобы все смогли узнать и посопереживать перипетиям жизненного пути вашей семьи. Рада, что судьба в тот прекрасный день подтолкнула вас и вашего друга Семена Владленовича подойти и спросить у меня дорогу. Подарок мой довольно прост. Я решила подарить вам песню и придумала название вашей книги. Вы же сами сказали, что пока сами не знаете, как ее назвать, вашу книгу. Дальше в письме шли стихи. Вечный зов. Мы придем к тебе, победа. Помня павших имена. Помня горести и беды, что оставила война. Помня, как не уставая, сквозь огонь мы пронесли. Вечный зов родного края, вечный зов моей земли. Мы придем к покою Пашин, к мирной песенной весне, и своим родным расскажем, как мы жили на войне, как, от пули укрывая, нас берег в чужой дали. Вечный зов родного края, вечный зов родной земли, вечный зов моей земли. Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, скажем трепетно, спасибо, за священный вечный зов, с прежней верой в человека, он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли, вечный зов моей земли, Мус, Эль Афанасьева, С.Л., В. Ферсова, П.С. У меня будет к вам только одна просьба, Аркадий Самуилович, чтобы вы не указывали автора, и вообще, пусть эта песня будет народной, с уважением, Ким Лалиса. На втором листке, торчавшем из конверта, была нотная грамота с указанием инструментов, которые должны быть использованы. Была также небольшая приписка. «Это отдайте Семену Владленовичу, он разберется, как она». Повернувшись к сыну и попытался задать вопрос полковник, но так и не смог. Место действия. Небольшая площадь перед школой искусств Санхва. Время действия. Первый день нового учебного года. Жара. Стоит просто жуткое удушающее жарище. Вроде бы обычный асфальт сегодня превратился в настоящую сковородку. Но это все мелочи по сравнению с тем, что меня собрались провожать все члены семьи за исключением Сонми. Анни сама сейчас грызет гранит науки. Как отец умудрился свинтить с работы, я так и не понял. Особенно если вспомнить уровень шизофрении, с которой все корейцы относятся к рабочему месту и как за него держаться всеми конечностями. На самом деле таких, как я, счастливчиков здесь довольно много. По всей видимости, родители поступивших просто до опупения в восторге от того, что их чадо смогли пробиться в самую престижную школу страны. Я сегодня в форме, обязательной для ношения всеми студентами данного учебного заведения. Светло-горчичного цвета пиджачок с черной окантовкой, такого же цвета, как и пиджак-пуловер и что-то наподобие бабочки тоже черного цвета. Присутствует черная юбочка колокольчиком значительно выше колена, отчего я себя чувствую крайне неуютно. Неуютно, потому что она действительно значительно выше колена. На ногах у меня белые носочки, и как я не бился за свои кроссовки, меня все-таки заставили надеть черные ботиночки на шнурках. Слава тебе, Господи, хоть не лакированные. Стоим сейчас у машины Джука. Я со своим рюкзачком и рядом остальное семейство. Пример того, какую форму носят студенты в школе искусств Санхва. Ну вот, жизнерадостно улыбаясь, произносит Хими. Даже не верится. Моя дочь поступила в школу искусств Санхва, и сегодня у нее первый учебный день. Джук находится рядом не менее гордый, чем Хими. Задранный практически до небес подбородок и слегонца надменный взгляд свысока на всех окружающих говорит о многом. Только я одного не пойму. Чё так петушится-то? Ведь он, по сути, сейчас взирает на таких же счастливчиков, как он сам, и их оболтусов, горем пополам влезших в эту школу. Странные люди эти корейцы, как ни крути.